Димка? Ты знаешь, кто я? Знаешь, я трус. Подлый, подлый трус. Ну, чё ты улыбаешься? Никакой ты не трус. Ты же у Вальки собак отбивал, и Маргарита не испугался. А знаешь, почему я ей сознался? Чтобы доказать, что ничего не боюсь. Думал, Маргарите сказал, а в кино все выложу ребятам. А когда увидел их, испугался. А утром приказ директора. И опять струсил. И потом, когда тебе объявили бойкот, и вчера с этой медвежьей мордой, я пришел к ребятам, чтобы им все рассказать, и... Нет, я подлец. Но теперь я все скажу. Вот увидишь, увидишь... Ты мне веришь? Верю. А если веришь, потерпи. Помоги мне повесить. Угу. Я потерплю, Дима. Я им все скажу. Как только ты захочешь, решишь, и сразу приходи. Я буду тебя все время ждать. Придешь? Приду. Можно я тебя поцелую? Можно. Вот. Попался, Сомик. Всем расскажу. Чучело. Валька, какое платьице? Я его с собой прихвачу. Валька! Принесешь медвежью морду, получишь платье вот так. Гад. Гад убежал. Ты не волнуйся, Лен, не волнуйся. Я отберу платье. Скоро! Сегодня, сейчас! Я им все скажу! Все! Все! Все! Стой, Дима, стой! Я отдам тебе медвежью морду! Ага. Лен, ты жди меня! Угу. Ты меня жди, я им все скажу! Лен! Дима! Нет, вот этих. У меня гвоздик есть. Подожди. Вот на палку. Вот возьми. Нет, это плохая палка. Вот швабру, швабру. Вот это. Ну вот. Вот, переворачиваем. Ручки привяжите. Вот сюда ручки. Подожди, а это вместо головы. Прибью я. На веревку. Уя! Я что, по пальцу-то совсем что ли уже? А солома? Вот, на волосики. Ребята, глазки ей нарисуйте. Глазки сейчас, сейчас. И губки. Мы прическу пристроим, а потом глазоньки. А вот а сюда, и ротик. На серу. Нет, носик должен быть аккуратненький, маленький. О, лежи, и платье пригодится. Не-не-не, погоди. Погоди, Валь, дай-ка мне платье померить. Дай мне померить. Так, подержи-ка. Опа. О, как надевали же. Ой, ребят, вы что, не узнаете, что ли, меня? Я, здрасте, я Лена Бессоль. Не узнаете, что ли? Я же внучка заплаточника. Ну что, ну рыжий, точно, чучело, ну точно. Ну ты артист, рыжий, ну ты артист, я не могу. У меня дедушка картинки собирает. Сома, смотрите. На, держи свою морду. Блин, а ты, рыжий, давай, снимай платье, снимай. Вот ты, дурак, снимай я платье, я сказал. Боюсь, ну хватит дурачиться. Чужое платье разорвешь. На два фронта работаешь, Соня. А ты, Валька, вообще лучше помолчи. Да ну. А то я про тебя такое расскажу. Да ну. Ребят, вы знаете, чем занимается наш лучше Валечка? Лучше скажи, где ты сейчас был? А Сомик был у чучела. И знаешь, что они делали? Чего? Целовались. Какой кошмар. Целовались. Целовались. Бессольцевой. Не сочиняй. Ну, Валька, шкура, ты у меня получишь живоглаз. Я тебе дам. Не вырежи. Пусти, я сказал, руку не крути. Нас много, а ты один. Мы с тебя знаешь, что сделаем? Котлетку. Ну, покуся. Ты что? Подходите. С ума сошел. Ну, давайте. Ну. Ты чего? Ну, попробуйте. Испугались. Отдай палку! Брось! Герои! Спрятались за девчонку. Так что ты у нее делал? Пожалел? Хлюпик! Но если это сделала не она... Но если это сделал я... А. Да, это вполне возможно. Еще как. Тогда нам тебя очень жаль. И эта дурочка его покрывала. Ну ладно, пошутить что ли нельзя? Вы шуток не понимаете. Ты мне в глаза смотри. Да отстань, Миронова, я сказал шутка. Шутка. Шутками, ну смотри в глаза. Димочка. Теперь выкручивайся. Да что, ну обалдели, что ли? Я ей решил помочь Бессольцевой. Вот так, Сомик. Жалко ее. Ну что вы не люди, что ли? Смотрите на Сома. Дима, я не могла больше ждать. Смотрите, чучело. По-моему, ребята, они объясняются в дружбе. Отдай платье. А, сейчас... Вот, пожалуйста, пожалуйста, я его чуть-чуть примерила просто. На! Хоп! Поймал? Молодец. Отдай. Валька, хоп! Хоп! Есть! Сомик! Сомик, лови! Хоп! Сомик поймал. Вот вам очная ставка. Молодец. Дима, пошли. Поговоришь с ними потом. Миронова? Что? Лови! Давай! Ура! Ура! Молодец! Молодец. Так. Сомика ударила. Сжечь ее на костре. Держите ее. Ребята, чучело же готово. Давай сюда. Сейчас, вот только дощечку повешу. Вот так. О, какая прелесть. Чучело предатель. Я писал. Ну точно, Бессольцева. Волосы. Мы уношу кровь сови. Ребят, и платье пригодилось. Вот так вот. Как на Ленке болтается. Давай, газета, хворост. Я придумала. Пусть Димка костер поджигает. Точно, ну, попался, голубчик. У меня спичек нет. Ох, нет. Зато у меня есть. Поджигай, Сома. Димка! Не надо, Димка! Давай, Лен, я им все сказал. Я сказал, Лен, но они не поверили. У тебя кровь на щеке. Не трогай меня. Не смей! Это все, что случилось. Я все вытерпела. Все-все. Даже костер. Думала, дождусь Маргариты. Она вернулась и ничего не помнит. замуж вышла. От счастья все и забыла. Бедные люди. Честно говоря, мне их жалко. Они потом плакать будут. Только не железной кнопкой ее дружки. Именно они и будут рыдать. Дедушка, ты не думай. Я полюбила твои картины. Очень. Мне от них уезжать трудно. Значит, ты как я. Ты обязательно сюда вернешься. И многим другим твои картины нравятся. Кому, например? Васильев однажды заходил. Говорит, что у нас как в музее. Жалко, никто не видит. Ну, а ты что? Как не видит, говорю. Эти картины многие смотрели. И многие еще будут смотреть. Вот это ты верно ему ответила. Ты даже не представляешь себе, как ты верно ему ответила. А вот и он, легок на помине. Значит, уезжаешь? Значит, ты все-таки предатель? Это неправда. А что же она тогда уезжает? Не твое дело. Струсила. Убегаешь? Я? Я ничего не боюсь. Дедушка, ты не слушай его. Я никого не боюсь. Я докажу! Я чучело! У каждого в жизни наступает момент, когда надо на что-то решиться. Держи гвозди, лучше подавать. Вы тоже уезжаете? Гвоздей. Насовсем? Гвоздей! Снова пришла. Сегодня ничего не выйдет. Вы не хотите меня стричь? Не хочу. Нет. Из-за тебя Толик к отцу не поехал. Но это не я их предала. Еще и врет. Я не вру. Я на себя чужую вину взяла. А зачем же ты это сделала? Хотела помочь одному человеку. А он что же? Сказал, что сознается. И не сознался. Подлец. Ну, подлец, а? Все они хороши. А ты что? А я все молчу. Ох, несчастная твоя головушка. Ну, садись, садись. Я сейчас из тебя такую красавицу сделаю. Он закачается. Нет. Меня наголо. Меня чучелом дразнят. Хочу, чтобы все видели. Лена! Какое я страшилище! Лена, Лена, отдай ножницы. Лена, ну что ты кромсаешь себя? Ну, ненормальная. Остановись, я прошу, чучело, остановись. Чучело! Лена, Лена, ой, ой, ну всю голову испортила. Бедная ты моя. Садись, садись. Я тебя сама остригу. Я как хочешь тебя остригу. А давайте гулять до утра, а? Точно, лохматый! Дело предлагает, а? Ребята! Ты ночуешь у меня! Хорошо, повеселимся! Гуляем, гуляем, гуляем! Это чтоб у бессольцевых стекла жалели! Ну, же вы не танцуете? Ну, давайте, давайте, прыгайте. Жалко, не потанцевали, да? Какие вы все красивые. А я чучело. Внимание, фокус-покус. Снимаю шапку. Оп-ля-ля. Остриглась нагло. Что, хороший качанчик? И рот душих, и замязочки в решей. Правда, Шмакова? Ой, Димочка, забыла вас поздравить с днем рождения. Вот дура, а? Что ж ты дрожишь, бедненький, а? Конечно, тяжело. Ты же такой смелый, честный, одружил с нехорошей девочкой, а она предатель, гадина. Твои слова, рыженький. А ты, железная кнопка, такая правильная, правильная, водишься с Валькой. А он живодёра, ай-яй-яй, по рублю сдаёт собак на живодёрню. Ты полегче, полегче. А ты что, разве мордостенький перестал с бедных собак сдирать шкуры? Трепло, наговаривает, ребят. Сейчас как врежу. Ой-ой-ой, боюсь. Ну, до свидания. Радуйтесь. Вы же добились своего, завтра я уезжаю. Ну, давайте хором. Раз, два, три, в нашем классе больше нету чучела. Ну, милые, ну что же вы, языки проглотили? Честно говоря, мне жалко вас. Бедные вы люди.